Иначе рассказывает дело южная летопись по 1162 годам. По ее словам, князь Андрей Боголюбский выгнал епископа Леона вместе с братьями своими и боярами отцовскими, желая быть самовластцем. Потом епископа возвратил, покаялся в грехе своем, возвратил, впрочем, в Ростов, а не в Суздаль, и держал его 4 месяца на епископии. Но после стал просить у него позволения есть мясо по середам и по пятницам от Светлого Воскресения до всех святых. Епископ не позволил ему этого и был изгнан вторично. Пришел в Чернигов к Святославу Ольговичу, тот утешил его и отпустил в Киев к Ростиславу. Но этим дело не кончилось. Незадолго до взятия Киева войсками Андрея Боголюбского печерский игумен Поликарп с братьями положили есть сыр, масло, яйца и молоко во все господские праздники, если случатся в середу или пятницу. На это соглашался Святослав, князь Черниговский, и другие князья и епископы, но митрополит запрещал, и были по этому случаю большие споры и распри. Тогда великий князь Мстислав Изяславич положил созвать собор из всех епископов, игуменов, священников и ученых-монахов, и сошлось их до 1500. На соборе мнения разделились. Одни держались митрополита, между прочими 2 епископа, Антоний Черниговский и Антоний Переяславский, другие — Поликарпа. Но большая часть, не желая досаждать ни митрополиту, ни князьям, отговаривались, что не в состоянии решить этого вопроса, и что положить так или иначе зависит от митрополита и от игуменов в их монастырях. Некоторые, наконец, думали, что надобно отослать дело на решение патриарха. Андрей Боголюбский писал к Мстиславу, что надобно свергнуть митрополита, выбрать русским епископом нового и потом рассмотреть дело беспристрастно на соборе, представляя, что зависимость от патриарха Константинопольского тяжела и вредна для Руси. Но князь Мстислав, зная уже нерасположение к себе многих князей и боясь, с другой стороны, раздражить и епископов, оставил дело без решения. Но когда все несогласные с митрополитом епископы разошлись, тогда митрополит с 2 Антониями, Черниговским и Переяславским, осудили Поликарпа на заточение. А князь Святослав Всеволодович Черниговский выгнал из своего города епископа Антония. Любопытно, что северный летописец во взятии и опустошении Киева войсками Боголюбского видит наказание за грехи киевлян, особенно за неправду митрополита, который запретил Поликарпа. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 151. Относительно материального благосостояния церкви, источниками для содержания митрополита и епископов служили: 1. Десятина, которую определяли князья из своих доходов на главные церкви в своих волостях. Так еще святой Владимир определил в пользу Киевской Богородичной церкви 10-ю часть имения и доходов своих. О князе Ярополке Изяславиче волынский летописец говорит, что он давал десятину от всего своего имения Святой Богородицы, но без точного определения, именно ли в Киевскую Богородичную Церковь давал он десятину, потому что под Святой Богородицей мог разуметься и монастырь Печерский, как разумеется он после в рассказе о щедрости того же Ярополка. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 88, том 2, страница 82. 2. Недвижимое имение Киевской десятинной церкви принадлежал город Полонный, Андрей Боголюбский дал Владимирской Богородичной церкви город Гороховец. Кроме того, дал слободы и села. И город был не один. Это видно как из летописи, так и из письма епископа Владимирского Симона Киево-Печерскому монаху Поликарпу. «Кто не знает, что у меня грешного епископа Симона, соборная церковь во Владимире, красота всего города, да другая в Суздале, которую сам построил? Сколько у них городов и сел, и десятину собирают по всей той земле, и всем этим владеет наша худость». По всем вероятностям, эти доходы шли не на одного митрополита и епископов, но также на поддержание и украшение самих церквей, на содержание клира, больниц, богоделин, училищ. По свидетельству степенной книги, святой Владимир определил давать десятину каждому князю главной соборной церкви в его волости. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 153, том 2, страницы 117 и 201, том 1, страница 160. 3. Судные духовные пошлины. 4. Ставленные пошлины, взимаемые на поставление священно- и церковнослужителей. Относительно содержания низшего духовенства до нас не дошло никаких известий. Мы видим, что Ярослав I, строя церкви повсюду, назначил содержание духовенству. Должно думать, что и впоследствии князья и частные люди, строя церковь, назначали известные имущества или доходы на ее содержание и причта. Это всего лучше можно видеть из уставной грамоты новгородского князя Всеволода Мстиславича, данной церкви святого Иоанна Предтечи на Опоках. В подлинности этой грамоты не может быть сомнения. К счастью, до нас дошло два ее списка, из сличения которых можно ясно видеть, каким искажением подвергались грамоты от переписчиков. В этой грамоте князь Всеволод говорит, что он поставил церковь святого Иоанна на Петрятине дворище, снабдил ее иконами многоценными и всякими книгами, приставил попов, диакона и дьяка, на церковное строение дал от имения своего вес вощиной, составлением только части для себя, да в торжке пуд вощиной, половина святому Спасу, а половина святому Иоанну. Из этого вощиного весу попы, диакон, дьяк и сторожа получают свои оброки, годовое жалование.